Глава 32. Тем вечером, в четверть двенадцатого, в кабинете Нира Вульфа раздался телефонный звонок. Я взял трубку, и голос Фреда Даркина сообщил: «Огни погашены, она мирно спит в своей постели. Христа ради, Арчи, ты же не хочешь, чтобы я...» «Хочу», — твердо ответил я, — «и мистер Вульф тоже хочет. Тебе поручено задание. Кстати, чем ты зарабатываешь на жизнь? Следишь? И следи, глаз не отводи». Повесив трубку, я сказал Вульфу: «Фред докладывает, что она погасила свет. Признаюсь, я испытал облегчение. Я ведь женился бы на ней, не сговорись она с Хоффом насчет той распроклятой лжи. Не хочу иметь с этим ничего общего, но сегодня, пожалуй, мне будут сниться кошмары». Вульф не потрудился даже хрюкнуть. Я неплохо знаю Вульфа, намного лучше других, и все же мне так и не удалось понять, нашел ли он в моем докладе о событиях дня хоть что-то, что могло сойти за слово или жест, или контрманевр, которых он так ждал. Моему подробному рассказу он уделил должное внимание. Выслушал его, сидя в кресле без движения, с закрытыми глазами, и задал великое множество вопросов. Он даже захотел услышать, что именно ответила мне мисс Абрамс, секретарша из приемной на 36-м этаже, когда я вручил ей отчет для мистера Пайна. Я отнес его наверх в половине пятого, как обычно, и она сообщила мне, что Пайн сейчас занят, но она непременно передаст ему конверт, прежде чем он покинет здание. В ту ночь кошмары меня не мучили, но будь в моей постели жена, она наверняка спросила бы утром, отчего я так метался во сне. Мне и прежде доводилось подвергать опасности чьи-то надежды на тихое счастье, но на этот раз все было иначе, все как-то странно перевернулось. Едва завидев Хестер Ливси, я сразу ощутил, что она попала в беду, из которой никто, кроме меня, не сможет ее вызволить. И что теперь? Я своими руками надел ей на голову бумажную мишень, надеясь привлечь внимание убийцы, который уже дважды выходил сухим из воды. Согласитесь, интересный способ помочь человеку. Выходя из дому во вторник, первоапрельский день дурака, я немного волновался из-за молчания телефона, хотя сидеть возле него не было ни малейшей причины. Фред точно не станет звонить, пока Хестер не выйдет на улицу, а потом у него уже не будет такой возможности. Я вошел в здание на Уильям-стрит за четверть часа до начала рабочего дня, в 9:15, и притаился в углу вестибюля, который мы с Солом облюбовали 8 днями ранее. Народ уже начинал подтягиваться. Хестер явилась за 5 минут до срока. Когда она уже скрылась в лифте, я заметил Фреда Даркина, который прошел за ней в вестибюль и остановился в 10 шагах от меня. А с другой стороны появился Билл Гор. Он обменялся парой знаков с Фредом и прошествовал дальше. Фред отошел к газетному киоску, купил газету и покинул здание. Я поднялся на лифте на 34-й этаж, добрался до своего кабинета, распахнул дверь и уселся наблюдать, чувствуя упадок сил. Разведенный нами огонь не сумел выкурить Хестер из норы, в которой она забилась, и, похоже, уже начал чадить, потухая. Не в моем вкусе просто сидеть сложа руки и ждать, пока кто-нибудь не заглянет. Впрочем, мои мучения длились недолго. Зазвонил телефон. Я бросился к аппарату, словно молодой отец, жаждущий услышать «Поздравляю у вас, мальчик!» Но это всего-навсего был Джаспер Пайн, приглашавший меня поговорить. Я повиновался. На 36-м этаже меня без проволочек проводили к Пайну. Он стоял в одиночестве в самом центре своего просторного кабинета. В руке зажат листок бумаги, на лице неизбывная печаль. Когда я приблизился, он потряс бумажкой перед моими глазами. «Это отчет!» Прогремел он под стать Бену Френкелю, но без грозовых раскатов в сильном низком голосе. «Что это такое?» «А вы его прочли?» — спросил я. «Да». «Все так, как написано, мистер Пайн». «Это женщина!» — он сверился с листком. «Это Хестер Ливси! Что она вам сказала?» «Все то, что там указано, что она не осмеливается вновь встретиться с мистером Вульфом и отвечать на его вопросы, потому что знает, кто убил Мура. Вы помните, возможно, что она была с Муром обручена? Вот и все, если только вам не нужны точные ее слова. Как я понимаю, теперь она отрицает, что призналась мне. Неллар тоже отрицал, но вы сами знаете, что с ним случилось». Я намерен заняться мисс Ливси вплотную и постараюсь уговорить ее навестить мистера Вульфа. «Никаких имен? Она так и не назвала убийцу?» «Нет, пока нет». «Полиции вы уже сообщили?» «Опять же, пока нет. Мы не считаем, что обычная полицейская тактика возымеет успех, только не в случае с мисс Ливси». На столе у Пайна что-то зажужжало. Он отошел снять телефонную трубку, пару минут говорил о чем-то не связанном со смертью, а затем обогнул стол и рухнул в свое рабочее кресло. «Будь оно все неладно!» — произнес Пайн. «Слишком много дел сразу, как всегда!» Он смотрел на меня, набычившись. «Мистер Нейлор уверял, что не говорил вам ничего подобного. Он обвинил вас во лжи. Теперь то же самое делает эта женщина». «Да уж», — кивнул я, — «моя репутация еще не терпела подобного урона. Нейлору вы не поверили. Теперь, если хотите выровнять счет, можете поверить мисс Ливси». «Надеюсь, вы знаете, что делаете. Что с ней может случиться?» «Мы присматриваем за ней», — снова кивнул я. «Хорошо». Пайн поднял трубку с одного из аппаратов на столе. «Держите меня в курсе. Дайте знать, если она согласится на встречу с Вульфом». «Непременно», — заверил я и вышел, а по дороге из приемной воспользовался телефонной будкой, чтобы сообщить Вульфу, что слова и жесты посыпались на нас уже сверху. Весь остаток утра я раскладывал пасьянс без колоды, сидел как приклеенный на стуле, повернутом к открытой двери, и ни одна живая душа не захотела скрасить мне день. Ожидание было монотонным и до нельзя утомительным. Хестер скрывалась за закрытой дверью. В 10:15 она совершила единственную вылазку в кабинет Розенбаума, где провела более часа, видимо, писала под диктовку. Вторично я увидел мисс Ливси в час дня, когда настал ее обеденный перерыв, и она вышла из кабинета в пальто и шляпке. Мы не стали здороваться, но я спустился в том же лифте, что и она. Передал ее с рук на руки Биллу Гору в вестибюле, а сам направился в забегаловку на дальней стороне улицы, где заправился сэндвичами с молоком. Вновь оказавшись в своей конуре, я решил, что одиночество мне опостылило. Позвонил в секцию резервного персонала и объявил, что мне нужна стенографистка, и только мисс Феррис способна меня выручить. К тому времени я уже их выдрессировал, и Гвин незамедлительно возникла на моем пороге с блокнотом в руках. Свой стул я предусмотрительно переставил так, чтобы она не сильно загораживала обзор. «Я в первый раз буду писать под твою диктовку», — сказала она, присаживаясь. «Постарайся не слишком торопиться». «Ну, конечно», — согласился я. «У нас весь день впереди. Я буду диктовать письмо комиссару полиции. КОМИССА...» «Воображаешь себя умником, да?» «Я очень умный, даже не сомневайся. Поехали». «Дорогой мистер комиссар, я бы хотел подать жалобу. Самая красивая девушка на свете предала мое доверие. Она обещала никому не рассказывать мою тайну, но потом развязала язык. За 100 минут она поделилась ею с 100 человек. Ее зовут Гвин Феррис, и она...» Не буду я писать такое. Все было не так. Ты только не кричи, дверь же открыта. Улыбнулся я, стараясь быть обаятельным. Я знаю, дорогая моя Гвин, что ты рассказала всего-то 5 или 6 сослуживцам, и каждый божился, что ни словечко не сболтнет. Помнишь тот первый день, когда я только пришел к вам? Как замечательно ты мне тогда помогла. Я потянулся вперед, забрал блокнот, в котором она начинала писать, вырвал страницу и вернул блокнот ей. Забудь про диктовку. Мне просто захотелось увидеть тебя. Но нам лучше поддерживать деловую атмосферу. На нас люди смотрят. Есть какие-нибудь новости? Конечно, есть. Гвин закинула ногу на ногу и исполнила ритуал с одергиванием подола. Все спорят до хрипоты, кто из вас врет, ты или Хестер? Надеюсь, общие симпатии на моей стороне? Надейся. Но кое-кто предпочитает ее. Вот идиотки. Например, та глупая коротышка Энн Мерфи. Ты с ней знаком? Не слишком близко. Она грозится бросить заявление в ящик для жалоб. Дескать, ты ставишь жизнь Хестер под угрозу. Как тебе такое? И еще, да-да-да. Боже, почему я сразу не сказала? Мистер Пайн наш президент. Он просил свою секретаршу позвонить Ливси, чтобы та явилась к нему, а Ливси сказала, что не явится, и тогда мистер Пайн сам ей позвонил, но она все равно сказала, что не хочет его видеть. Как тебе такое? Президент упрашивает ее подняться к нему в кабинет, а она ни в какую. Это так на нее похоже. Богом клянусь, теперь Ливси точно уволят. Не так громко. Откуда тебе все это знать? Что она отказалась встретиться с Пайном. Я не верю. Ты мне не веришь? Не-а. Ну и ладно, ну и не верь. Девочкам на коммутаторе уж, наверное, лучше знать. Я обедала с одной из них. Конечно, они не должны слушать разговоров. Но ты же сам знаешь, как это бывает. Им ведь нужно удостовериться, что разговор закончился, чтобы разорвать соединение, правда? И ты все равно мне не веришь? «Может, и верю. Потом расскажу». Я потянулся вперед, чтобы похлопать Гвин по колену, будто специально для этого созданному. «Милая, ты лучше всех дикторш, что читает новости по радио. А когда это случилось? Все эти просьбы и отказы?» «Днем, перед ланчем. Не знаю, когда точно. Думаю, в ней совесть заговорила. А ты?» «По-моему, молчит пока». «Еще новости были?» «Боже, ну, конечно!» Мистер Хофф вчера не ответил на письма, просто оставил конверты на столе и даже не вскрыл их, наверное. А старик Берч, ну, ты помнишь, тот контролер корреспонденции с бородавкой на носу. Гвин умолкла, потому что я вдруг вскочил с места. «Ты меня прости», — поспешно извинился я. «Забыл кое о чем. Мне срочно нужно позвонить. Совсем из головы вылетело». «Ну, я тут подожду». Я попросил ее не беспокоиться. На сегодня с диктовкой покончено. Выскочил за дверь, метнулся по проходу к телефонной будке в углу и набрал номер Вульфа. Трубку поднял Фриц, который переключил меня на самого Вульфа. «Вы сами говорили, — сказал я ему, — что хотите получать новости с пылу с жару. Можете сразу бросить ее в урну, но эта новость первая за долгие часы, и я боялся, что вы голодаете». Этим утром Пайн велел секретарше связаться с мисс Ливси и пригласить ее к нему, к Пайну. А мисс Ливси отказалась. Тогда Пайн позвонил ей сам, чтобы лично вызвать мисс Ливси в свой кабинет, но она и тогда не подчинилась. Это все. Очевидно, она расстроена и не отвечает на приглашение, откуда бы те ни поступали. Что кажется странным. Ведь она говорила, что нуждается в работе и что ей тут нравится или нравилось. «Ты уже видел ее? Говорил с ней?» «Нет, в противном случае я сообщил бы вам». Молчание затянулось. Оно длилось 1-2-3, пока я не спросил. «Алло, вы еще там?» «Да. Откуда это известно?» Одна из моих здешних подружек, Гвин Феррис, услышала об этом от некой девочки с коммутатора. Нарочно такое не придумаешь. Да что там? За подобные сведения я сам готов платить звонкой монетой. Откуда звонишь? Из будки. Хорошо. Выслушай свои инструкции. Он снабдил меня указаниями. Несложно было сообразить, что задумал Вульф, и раз уж те 3-4 лжи, что от меня требовались, не делали опасную ситуацию еще опаснее, я не стал возражать. Распоряжения были довольно сложными и зависели от того, какой оборот примут события. Мне даже пришлось просить Вульфа повторить их, чтобы убедиться. Я все верно запомнил. Выйдя из кабинки и решив, что вполне могу заранее подготовиться к одному из возможных оборотов, я сначала зашел к себе в кабинет за шляпой и плащом и лишь потом пересек зал, направляясь к Хестер. Дверь была закрыта. Я вошел, прикрыл за собою дверь, уселся на стул и положил на колени плащ и шляпу. Хестер перестала стучать по клавишам и воззрилась на меня. Она уже не была той женщиной, с которой судьба свела меня 2 недели назад. Тогда нас разделяло 1000 миль, не меньше. Теперь она была рядом, вся целиком. Я что-то значил для нее, это точно, и она вглядывалась в мое лицо, чтобы понять, что я задумал, явившись без спроса. Она не поинтересовалась, чего я хочу, ни слова не произнесла. «У меня сложное положение», — буднично начал я. «Там, за этой дверью, полно людей, которые желают знать, кто из нас врет, вы или я. Все бы ничего, я и брыкаться бы не стал, но у начальства хватило наглости превратить меня в мальчика на побегушках. Впрочем», — тут я развел руками, — «и если я правильно понял, мистер Пайн, президент этой компании, приглашал вас к себе этим утром, но вы отказались с ним встретиться». Хестер и бровью не повела. «Я правильно понял, так ведь?» — переспросил я. Она все-таки заговорила. «Да. Я... Да». «Не желаете встретиться с ним сейчас, в моем присутствии или без меня?» «Нет», — ответила она, не задумываясь. «Есть одно обстоятельство, которое я не совсем уяснил», — нахмурился я. «На вас кто-то пробовал надавить с тех пор, как вы отказались встречаться с Пайном?» «Нет». «В таком случае меня не обманули. Прекрасно. Такова уж позиция боссов, и она довольно логична. Вы должны это признать. Я сказал им, что вы признались мне, будто вам известно, кто убил Уолда Мура. Потом им сообщили, что вы отказываетесь от этих слов. Они уже поговорили со мной, а теперь хотят побеседовать с вами. Еще бы не хотели. Вряд ли вам удастся уйти от этого разговора. Но если не желаете говорить с Пайном, можно устроить встречу еще с кем-нибудь. Когда я говорю «они», это не значит, что на вас накинется вся орава. Хватит одного, сгодится любой из трех. Вы готовы встретиться с кем-нибудь из вице-президентов? Наверное, Хестер должна была моргать хотя бы изредка. Считается, люди физически не способны не моргать. Но я готов поклясться, она не моргала. «Я не хочу», — произнесла она тоненьким голоском, похожим на писк. «Конечно, не хотите. Это я могу понять. Но вы согласны навстречу?» «Да». «Прямо сейчас?» «Да». «Который из них? Назовите имя». «Любой. Мне все равно». «Но вы только что отказались от встречи с Пайном». «Кто угодно, кроме него». «Ладно. Дело в следующем. Они посчитали, что вы, возможно, согласитесь на встречу с представителем совета директоров и предпочли бы, чтобы с вами говорил человек, которого они специально наняли представлять совет в расследовании этих убийств. Этот человек — Нира Вульф. Поедете со мной повидаться с ним?» Хестер промолчала. «Я не настаиваю», — пояснил я. «Вчера я призывал рассказать ему всю правду. Теперь можете говорить, что вздумается. Просто они предпочитают, чтобы вы говорили с Вульфом. Если вас не прельщает такая перспектива, не надо. Выбирайте вице-президента, любого. Может, посоветуетесь с Хофом?» Хестер вспыхнула, и я был рад убедиться, что кровь еще бежит по ее жилам. «Мне не нужны его советы», — изрекла она уже не таким слабым голосом. «Ничьи советы не нужны». Стремительным движением она подвинула стул и оказалась на ногах. «Хорошо. Я поеду с вами. Погодите, мне нужно предупредить мистера Розенбаума». Она вышла из кабинета, но через минуту вернулась, облачилась в пальто и шляпку, и мы отбыли. Зная я тогда, что в последний раз созерцаю отдел фондов компании Нейлор Кэр, махнул бы им на прощание. Впрочем, и без широких жестов я покидал его в сиянии славы. Хестер Ливси, чуть впереди меня, все взгляды без исключения устремлены на нас. Внизу, в вестибюле, когда мы проходили мимо Билла Гора, я дал ему знак оставаться на посту. Казалось вероятным, что Хестер скоро вернется, а вот готовность Вульфа устроить облаву на убийцу, напротив, оставалась под большим вопросом. В такси мы держались, как незнакомые люди, ни словечко. Должен заметить, что прием Вульфа не заставил нас светиться от радости. Когда я проводил Хестер в кабинет, и мы оба приблизились к его столу, Вульф зарычал на меня. «За каким чертом ты притащил ее сюда?» Хестер вытаращилась сначала на него, а затем на меня. «Это, — объяснил я, — моя собственная идея. Все прошло как по нотам. Она пожелала говорить с кем угодно, кроме Пайна. Ведь вы именно этого добивались, так? Вот я и подумал, почему бы не с вами? В общем, я притащил ее сюда, чтобы знать наверняка, где она находится и чем занята. Своим враньем я спустил на нее всех собак и совершенно не желаю провести остаток дня и ночь, гадая, жива ли она еще. Во мне заговорило человеколюбие». Вульф перевел взгляд на Хестер. «Я несколько занят, мисс Ливси», — уже сносным тоном произнес он. «И вы мне сейчас не нужны. Но мистер Гудвин прав. Ваша жизнь подвергается опасности. Или может ей подвергнуться. Возможно, вам на этот счет известно больше, чем мне. Но в любом случае вам следует задержаться здесь. В южной комнате, Арчи?» Хестер уставилась на нас так, будто мы с Вульфом оба спятили. И я не стал бы ее за это винить. От меня она потребовала объяснений. «Но вы сказали, что начальство хочет, чтобы я поговорила с ним». Мы оба даже не заметили, как мне удалось принять ее ладонь в свои руки. «Всего-то еще одна ложь», — утешил я. «У нас с вами отлично получается лгать друг другу. Мистер Вульф готов к решительному сражению или думает, что готов, но вы сами слышали, вы сейчас ему не нужны, если только не захотите начать все с чистого листа и рассказать нам всю правду». «Нет». «Так я и знал. Вы крайне упрямы, дорогуша, и я готов обозвать вас дурой набитой, если вам взбредет на ум вернуться в центр города или отправиться еще куда-нибудь». «Я уже решил», — грубо вмешался Вульф, — «что она не выйдет из этого дома ни при каких обстоятельствах. Теперь, когда ей известно, что я готов действовать». Я все еще держал Хестер за руку. «Видите, мне бы не хотелось запирать вас в шкафу. Наверху найдется уютная гостевая комната с окном на солнечную сторону». Мне пришлось умолкнуть, потому что она отдернула свою руку, прошла в дальний угол и уселась в желтое кресло, выставленное рядом с большим глобусом. «Я останусь тут», — твердо заявила она. Я повернулся к Вульфу. «Ее упрямство не уступит вашему. Единственный способ удалить ее из комнаты — вынести на руках. Она будет кричать во все горло и, возможно, легаться». «Оставь ее в покое», — велел он. «Звони миссис Пайн». Я отошел к своему столу и набрал нужный номер.